что стало с ними потом?» — спросила я Леонида Сергеевича, когда он замолчал. «Да ничего особенного. Любку выдали замуж за лесника, сплавив таким образом с глаз долой. Ничего о ее жизни больше не известно, кроме того, что в браке у нее родился единственный ребенок, мальчик». Графиня смягчилась характером, но отношения ее с Николаем Александровичем безвозвратно испортились, и с тех пор они жили как чужие люди. Граф увлекся охотой, хотя хорошим охотником так никогда и не стал. Однажды его лошадь понесла, и Николай Александрович разбился насмерть. Обычные судьбы, ничего выдающегося. Самое интересное в этих людях то, что они жили здесь до нас. Голубушка моя, можете быть уверены, призраков, звенящих кандалами, в вашем подвале не найдется. Но, несмотря на все заверения доктора, от его рассказа у меня осталось гнетущее чувство. И, честно говоря, я была рада той крысе, что испугала Лидию. Так что исследование подвала провалилось. «Хорошо еще», — сказал Олег, услышав рассказ, «что обошлось без жертв. Тогда все сделали вид, что приняли его слова за шутку. Но 2 дня спустя Лидия подошла к окну в столовой поправить сбившуюся штору, и тяжелая деревянная гардина вдруг плавно поехала вниз. Лидия замешкалась, и Григорию пришлось подскочить к ней и дернуть на себя, иначе она так и стояла бы, зачарованно глядя на падающую гардину. А балка на чердаке, едва не свалившаяся Кларе Ивановне на голову. После этого случая наша хозяйка стала твердить о том, что мы хотим извести ее. И ни один из нас не нашелся, что ответить на это. Сегодня, собираясь на завтрак, я уронила стул и сшибла лампу с буфета. Это старинный буфет. Он стоит на 4 когтистых львиных лапах, растопырив их в стороны, и я не могу пройти мимо, чтобы не запнуться об одну из них. Мне кажется, что буфет вот-вот отзовется свирепым рыком, но он только страдальчески скрипит в ответ. Пока я восстанавливала порядок в отведенной нам комнате, завтрак уже начался. Я поспешно заправила волосы, выбившиеся из-под чепца, одернула юбку и отправилась вниз в столовую. К счастью, сегодня Клара Ивановна разрешила разговаривать. Если бы выпал молчаливый день, мое опоздание стало бы поводом для криков. Но, поскольку все беседовали, я не навлекла на себя ее гнева. Глубокий реверанс, в котором я присела перед хозяйкой, вышел не слишком грациозным. Но Клара так увлеклась, слушая спор Григория и Лидии, что ей было не до меня. Она царственно взмахнула рукой, и я с облегчением пробралась на свое место и стала следить за разговором. «Тебе этого не понять», — густым красивым басом сказала Лидия и бросила на брата высокомерный взгляд. «Ты так же далек от поэзии, как помоечный голубь от райских островов». «О, значит, ты у нас райская птица?» Уязвленный Гриша принялся теребить завитки черной бороды и, кажется, едва не вырвал из нее клочок. «А твои острова, очевидно, творения, которыми ты осчастливливаешь публику?» «Да, я дарую им радость». Она вся напряглась и прислушалась к себе, словно курица, готовящаяся снести яичко. Для нас счастливый момент прошел незамеченным, но в Лидии что-то свершилось. Она слегка выкатила глаза и провозгласила: «Все ждут моих стихов неслышных, а не цветам подобны вишни». «Вишни?» — воскликнул Гриша. «Подобны? За те чудовищные вирши, которые ты плодишь по любому поводу, тебя надо лишить права писать. Что ты сочинила для последнего заказа, а? Нет, прочти, прочти!» Лидия, сдержанно улыбнувшись, сделала жест, говорящий о том, что истинному творцу не нужно признание толпы. Но унять брата ей уже было не под силу. «Не помнишь?» — злорадно протянул Гриша. «А я помню». Он встал, вытянулся во весь небольшой рост и с выражением, точно мальчик на утреннике, продекламировал: «Мы поздравляем начальника нашего. Нет его лучше и нет его краше. Весь наш отдел юридический уважает ваш характер нордический». Олег загоготал. Клара Ивановна с сокрушенным видом покачала головой. Лидия, слегка покраснев, отложила вилку и уставилась на брата воловьими глазами. Она больше и массивнее его в два раза. Григорий рядом с ней просто карлик. И временами я опасаюсь, что она может прихлопнуть его, как шмеля. Правда, подозреваю, что ей не хватит прыти. Лидия двигается неторопливо, с величавостью вдовствующей королевы. А Гриша живчик, вечно скалящие зубы из черной курчавой бороды. Похожие у них лишь носы, крупные картофелины. Только у Гриши пористые, в красноватых прожилках, а у Лидии безупречного оливкового цвета, ровная и гладкая. «Ты смешон со своей завистью», — с достоинством проговорила она. «Творческой востребованности всегда завидуют. Но мне жаль, что ты не нашел в себе силы справиться с этим разрушающим чувством». Гриша криво усмехнулся. Кажется, сестре удалось его поддеть. Творческой востребованностью он похвастаться не может. И в этом одна из причин его желчности. Дело в том, что Григорий — несостоявшийся режиссер. В оправдании своих неудач он ссылается на сложные обстоятельства, могущественных завистников, интриги. Конечно, его не устраивает место руководителя театрального кружка в детском доме творчества, и он отчаянно пытается выделиться, рьяно привлекая в театр новых подростков и надеясь, что о студии Гейдмана вот-вот начнут писать. Однако этого не происходит вот уже 15 лет, и вряд ли что-то изменится в ближайшие 15. А вот Лидия — настоящая сложившаяся поэтесса. В доказательство этого она может предъявить томик стихов. Томик представляет собой тонкую брошюрку, на обложке которой красиво выведено «Лидия Гейдман. Ручей моей души». Эту книжку Лидия издала за свой счет тиражом в 700 экземпляров. 50 штук ей удалось пристроить по знакомым. Еще 20 забрал из жалости владелец небольшого книжного магазина, с которым она познакомилась на поэтической встрече другого автора. А остальные хранятся у Лидии в книжном шкафу. На полке стоят Пушкин, Блок, Ахматова и 630 книжек Лидии Гейдман. Но мир суров к таланту, и Лида не может зарабатывать поэзией. Поэтому она пишет на заказ стихи к разным праздникам. Сперва Лидия говорила об этом стеснительно, как возвышенный человек, вынужденный опускаться до грязной и грубой работы. Но со временем пришла к выводу, что таким образом она несет поэзию в массы и даже возгордилась. «Завидовать? Тебе? Да я бы сгорела со стыда, если бы подписался под теми несусветными стишатами, которые ты плодишь в невероятном количестве», — сказал Григорий, подцепляя вилкой кусок ветчины. «Клара Ивановна, вы знаете, что Лида осваивает классику?» «В каком смысле?» «Безжалостно эксплуатирует нетленки гениев, прививая к стволу их таланта обильные ветки своей графомании». «Что ты городишь?» — возмутилась Лидия. Гриша невозмутимо отправил в рот ветчину, прожевал ее и утерся салфеткой. «А кто на 8 марта накропал на заказ 20 четверостиший? Я, что ли? Вот, послушайте. 8 марта, день чудесный, вставай скорее, друг прелестный. Тебя, желание воплотив, мужской встречает коллектив». «Это творческий прием», — защищалась Лидия. «Ты сама-то понимаешь, что написала? Тебя, желание воплотив, мужской встречает коллектив». «О чем это? Об элитном стриптиз-клубе для состоятельных дам? А вот такое. Весна, как много в слове этом. Идут мужчины за букетом, и словно лоси там и тут толпою женщины бегут». «Вполне реалистичная зарисовка», — полголоса заметила Клара Ивановна. «Действительно, и толпою, и бегут. Только отчего же лоси? Тогда уж серны». «Но это еще не конец. Имеется продолжение. Взглянишь и ты на эти розы и на душистые мимозы. Мужчины дарят их тебе, добыв, как мамонта в борьбе. Лидия, если бы я не знал, что Бог лишил тебя чувства юмора, то подумал бы, что ты смеешься. Людям нравится», — «О, да!» – язвительно согласился Гриша. «Или, иными словами, people have it, не сомневаюсь. А на Новый год? Что ты сочинила на Новый год?» «Что? Уже не помнишь, да?» Милосердное подсознание, не в силах справиться с кошмарными воспоминаниями, стерло его из твоей памяти? А вот мне повезло меньше. Боюсь, я до смерти не забуду новогоднее поздравление, которое заказали тебе несчастные работники мясокомбината. «Что еще за поздравление?» — ухмыляясь, спросил Олег. Все затаили дыхание, предчувствуя, что на этот раз Лидия забралась на недосягаемую высоту. Гриша перевел дух, взглянул на сестру, сидевшую с надменным видом, и начал. «Пусть будет свежим ваше мясо!» Я не выдержала и фыркнула. Вслед за мной засмеялась Клара Ивановна. Лидия метнула на меня оскорбленный взгляд. И я постаралась спрятать улыбку. «Ты все перепутал», — холодно сказала она брату. «Точно!» — Григорий хлопнул себя по лбу. «Меня так поразила эта строчка, что я забыл про остальное. Лида, прости». Он умоляюще протянул к ней руки. «Паяц!» — бросила его сестра. «Тебе лишь бы насмешничать над тем, что не подвластно пониманию». «Грешен!» — покаялся Григорий. «Нам, гагарам, недоступно. Но твой укор напрасен. Я вспомнил все четверостишье целиком». Он откинул голову назад, вытянул вперед руку, откашлялся и прочел. «Скажу я так, устав от пляса, раз до курантов полчаса, пусть будет свежим ваше мясо и длинной будет колбаса». Он прижал руку к сердцу, поклонился, и мы дружно зааплодировали. «Может быть, это не самое удачное мое произведение», — созналась Лидия. «Но я вкладываю душу в стихи, и заказчики очень ценят это». «Душу?» — простонал Григорий. «Лида, да ты Лоханкин в женском обличии! Попрошу без оскорблений! В асессуалии собственной персоной!» — не унимался Гриша. «Зато мне нет нужды создавать вокруг себя кокон из поклонников», — парировала Лидия. «Я самодостаточна. А ты, мой бедный друг, все пыжишься, ловишь новые души, записываешь их в блокнотик, правда же?» Она рассмеялась. И Олег рассмеялся вслед за ней. «Мой муж никогда не занимает ничью сторону. Он всегда лишь на своей собственной. Вот и сейчас, в споре Григория и Лидии, ему все равно, кто победит. Он хочет лишь развлечений. В этом он полностью поддерживает Клару Ивановну. Я из-под тишка перевожу взгляд с мужа на нашу хозяйку. И мне кажется, что они похожи между собой куда больше, чем родные брат и сестра Гейдманы. Но это не из-за физиогномического сходства, нет. На их бледных лицах, сквозь криво надетую маску скучающего безразличия, проступает одинаковое жадное желание развлечений. Скрытое упоение самым дешевым видом из всех театральных представлений. Руганью клоунов, переходящей в мордобитие. Клара Ивановна откровенно любуется нами. Ждет, с какой еще стороны каждый из нас покажет себя. О, она великий экспериментатор. Впрочем, неудивительно, после стольких лет унижений. Мне стоит сказать ей спасибо уже за то, что она не заставила меня привезти сюда Федю. При мысли о сыне, оставшемся на все лето с бабушкой, я вдруг чуть не расплакалась. «Господи, пожалуйста, только не это!» — взмолилась я, удерживая застывшие в глазах слезы. «Клара ненавидит плакс. Она может наказать нас, если увидит, что я реву. А Олег мне этого не простит». Перепалку Лидии и Григория оборвало громкое распоряжение Клары. «Ну все, довольно шуток. Уберите со стола, живо!» Наступило секундное оцепенение. Но тут же мы все четверо вскочили и засновали между столовой и кухней, перетаскивая посуду в глубокую раковину. Я успела уловить на лице нашей хозяйки выражение болезненного удовольствия, но оно тут же исчезло, сменившись улыбкой умиротворения. «Вот так, да. Только что мы посмеивались друг над другом, делая вид, что все мы одна компания, притворяясь равными. Но Клара тут же окатила нас ледяной водой, напомнив, кто мы есть на самом деле. Слуги. а слуги должны знать свое место.